до земли было не более 5 футов, заставило великана тяжело вздохнуть. А удар стеком разбудил сотню резких голосов, эхом отозвавшихся в темноте купола. Сбоку растянутой полдюжиной тонких тросов висел таран, 12-футовое бревно, окованное железом. Торец бревна был нацелен в хризантему, выполненную горельефом на пузе колокола. Затем, по милости провидения, которое благоволит лентяям, начали отбивать 60 ударов. Полдюжины мужчин с громкими криками стали раскачивать таран, пока он не разошелся по-настоящему, а затем, опустив веревки, позволили ему осыпать ударами хризантему. Гудение потревоженной бронзы поглощалось земляным полом сарая и склоном холма, поэтому мощность звучания не соответствовала размеру колокола, как это справедливо заметили люди в отеле. Звонарь-англичанин заставил бы его гудеть раза в 3 сильнее, но тогда пропала бы медлительная вибрация, которая сотрясала сосны и скалы на 20 ярдов вокруг, пронизывала все тело, вызывая мурашки, и уходила под ногами в землю, словно раскат далекого взрыва. Я выдержал 20 ударов и удалился, совершенно не обескураженный тем, что принял гудение колокола за землетрясение. С тех пор я часто слышал его отдаленный голос. Он произносит очень низкое «брррр» где-то в глубине горла, услыхав которое однажды никогда уже не забудешь. Вот что мне хотелось сказать о большом колоколе Киота. Лестница, высеченная в скале, ведет от его домика вниз, к храму Чион-Ин. Я наведался туда в пасхальное воскресенье к началу процессии в честь цветения вишни. В римском соборе, носящем имя святого Петра, примерно в то же время начинается праздничная служба, однако жрецы Будды превзошли священников папы. Вот как это происходило. Ширина главного фасада храма около 300 футов. Высота 50. Длина здания 100. Все это находится под одной крышей, и за исключением черепицы выстроено из дерева. Ничего, кроме твердого, как железо, 300-летнего дерева. Столбы, на которых покоится крыша, достигали в диаметре 3, 4 и 5 футов и были совершенно незнакомы с краской. Естественная структура дерева была явственно видна на нижней части колонн, но неразличима во мгле, царившей наверху. Поперечные балки тоже были из дерева. Для этой колоссальной постройки пошли стволы самых богатых оттенков — кедр, камфорное дерево, сердцевина гигантских сосен. Всего один человек. Его называют попросту плотником. Спроектировал храм целиком. И имя этого архитектора помнят по сей день. Половину храма отгородили от посетителей барьером высотой 2 фута, на который были наброшены шелка старинной работы. Внутри отгороженной площадки находилась культовая утварь. И я не в состоянии ее описать. Запомнились сплошные ряды лакированных столиков. На каждом лежали свитки со священными письменами. Выделялся алтарь высотой с кафедральный орган, где золото соперничало с красками, краски с лаком, а лак с инкрустациями. Огромные свечи, какие святая мать церковь использует лишь по великим дням, отбрасывали желтый свет, смягчавший все окружающее. Бронзовые курильницы в форме драконов и демонов дымились под сенью шелковых стягов, а за ними, под самую крышу, вздымалась деревянная стена, покрытая ажурной резьбой, изящной, словно морозные узоры на оконном стекле. Казалось, что в храме не было крыши, потому что свет увядал, не достигая чудовищных перекрытий.